Глава 45. Ярослава. «Ну, здравствуй», — произносит Илья, проходясь по мне своим водянистым взглядом, отчего меня невольно передергивает. «Вы меня похитили!» «Зависит от точки зрения». «Что? Если нет, то отпустите. Я не хочу здесь находиться». «Ты кое-что мне задолжала, Ярослава. Пришла пора платить». «Если речь о фирме, то я готова подписать все бумаги. Забирайте». Говорю, приподнимаясь на постели и отползая подальше. Пусть Красилов не делает ни малейшей попытки сократить между нами расстояние, но мне так страшно, что я хочу оказаться как можно дальше. «В этом я даже не сомневаюсь», — ухмыляется он. «Но речь не об этом». «У нас был уговор, а ты...» Он демонстративно вздыхает. «Сделала неправильный выбор». «Я свободный человек и вправе не хотеть с вами близости». Красилов громко смеется. И смех этот колючий, дикий, даже безумный. «Близости? Что за розовый фарш в твоей головушке? Я вроде бы ясно дал понять. У меня несколько иные интересы. И будь ты поумнее, мы бы отлично провели время. А потом ты спокойно вернулась бы к своей жизни. Но вместо этого...» Илья делает многозначительную паузу, а его взгляд вспыхивает такой неприкрытой злобой, что у меня мурашки по телу пробегают. «Вместо этого ты решила, что тебя спасет твой бывший любовничек». Нервно сглатываю. Я понятия не имею, как вести себя с этим неадекватным. И как спасаться тоже. «Так вот, у меня для тебя есть спойлер», — довольно скалится Красилов. «Он такими ресурсами не располагает, поэтому зря ты повелась». Я ему не верю. Хотя, может, так и есть, но проверить я в любом случае не смогу. Да и важно ли сейчас, что там с возможностями Адама? «Боишься?» — вдруг спрашивает Илья, расплываясь в хищной ухмылке. Я не в состоянии даже ответить. «Это хорошо», — верно истолковывает мое молчание похититель. «Это правильно, Ярослава. Твое место у моих ног. И чем скорее ты поймешь это и примешь, тем быстрее мы перейдем к самому интересному». «Это к чему?» «О, тебе понравится, что я тебе приготовил. Ты ведь помнишь мой подарок? То фото. Твой ошейник ждет тебя». В этот момент меня снова начинает тошнить. «Я не стану». С огромным трудом выдавливаю слова. «Не стану. Ни за что». «Знаешь, зачем я очень люблю наблюдать, Ярослава?» Маниакальный блеск в его глазах вызывает такой ужас, что я даже ответить не могу. «Затем, как люди меняют свои решения, потому что этого хочу я. А ты захочешь, я уверен». «Вы угрожаете?» «Что ты? Предупреждаю. Предлагаю пари. Если ты удивишь меня и не согласишься на мои условия, то я тебя отпущу. Сразу же». «В чем подвох?» «Ни в чем. Даю слово, что если ты откажешься после моего предложения, тебя отвезут обратно туда, где и забрали. Идет?» Медленно кивая, чувствую, что не все так просто. Но спорить с безумцем? Нет. «Так вот мое предложение. Ты проведешь со мной неделю. Так, как я захочу. Или же...» Красилов многозначительно замолкает, а затем экран телевизора, висящего на стене, загорается. И я вижу Карину, лежащую на постели в комнате, очень похожей на ту, в которой нахожусь я. «Что? Как?» Или же я все-таки узнаю, насколько быстро восстанавливаются сухожилия на руке, если их перерезать одно за другим. Заканчивает Илья. Мне казалось, что я уже была в ужасе. Но нет. Все познается в сравнении. Так что, Ярослава, ты все еще хочешь, чтобы я тебя отпустил? Спрашивает этот маньяк с абсолютно довольным выражением лица. А мне предстоит сделать невозможно трудный выбор.